оснащать целый производственный участок – это такая уйма работы, что инициативному одиночке не потянуть. Это у меня мозги заработали, едва я зажал в тиски заготовку и подступился к ней с напильником, всегда через руки до головы доходит быстрее. То есть, чего ради, спрашивается, трудовые подвиги совершать? Ради спасения запасов винтовочных гранат, наделанных в изрядных количествах потому, что так сработала система заказа вооружений. А ведь боевая ценность их не так уж велика, зато возни. Ведь куда проще метать из гранатомета обычную минометную мину, у которой и вышибной заряд имеется, и контактный взрыватель. Не так уж обязательно опускать эту мину в ствол спереди, можно и сзади затолкать, запереть несложным затвором и бойком наколоть капсюль в хвостовике. Зато стволом в башне можно крутить как угодно, хоть бы и до горизонтального положения, когда мина пролетит от силы десяток метров, прежде чем разорвется, ударившись о землю. Таким образом, весь гранатомет Таубина из моей концепции выпал окончательно и бесповоротно, потому что ничего из него применять попросту не имело смысла. Зато ранее мелькнувшая мысль о роторном миномете вернулась в голову, хотя и в искаженном до неузнаваемости виде. На всякий случай поясню, устройство для автоматического заряжания орудий, установленных на бронетехнику, в свое время, когда, служа в армии, эту технику ремонтировал, я повидал немало. То есть представляю себе, как повторить, особенно если проектирую башню под эту задачу. А мины мне Кабланды достанет, он это умеет. Ну и пушку Таубин обещал. А идея наша насчет наведения, когда ствол повернут за спину стрелка, я решил просто, по-нашему, по-рабоче-крестьянски. Не будет этого наведения, пусть танк стреляет только с поворотом башни вправо-влево на 90 градусов, настолько, насколько поворачивается голова башнера вместе с плечами. Тем более, что приборы наблюдения с прицелом не совместились даже мысленно, разные для них поля зрения требуются. Мы уж по-всякому прикидывали, как не смазывая оптическую ось, не едет эта телега. Когда и куда девался Кабланды, я так и не понял. От нас с Яковом он отстал еще на вокзале, когда мы возвращались из Коврова. Потом мысли отвлекли меня вообще ото всего, и спохватился я только вечером. Заглянул к нему домой, но Софика сказала, что он не появлялся, и посмотрела на меня хитрым глазом. Так он что, скрывается, формы военной больше не носит, а ведь никогда раньше из нее не вылезал. Но тогда непонятно поведение моих хранителей, они даже не подумали его ловить и арестовывать. Ничего не понимаю, и вообще, у меня появилась такая уйма идей, с тех пор, как 2 года тому назад придумывал самогонный аппарат соседу Никите Фомичу, не испытывал я подобного творческого подъема. Там хитрость была, чтобы не кипятить брагу и вообще, точно держать довольно важный режим, известный мне от деда. Словом, помаялся я пару дней бездельем, а потом отписал Иосифу Виссарионовичу. «Отпустите меня, пожалуйста, домой, а то деньги кончаются и дела на работе простаивают». Ответ мне передали на следующий день. «Можете уезжать». Анна обнимала меня так, будто я вернулся живым с того света. Заметил, претерпелась она к моим свойствам, привыкла. Даже вот обрадовалась душевно, а не потому, что положено, потому что муж. Нравится мне она, не стану скрывать. Тепло с ней и радостно. На заводе же ничего не изменилось. Заказы, объемы, сроки. Вот только, кроме меня, появился еще один скучающий, наш главный конструктор-инженер Федотов, нечем ему заняться при нормально стоящей на производстве серии. А сплошным потоком шел малый вездеход без пулеметной башни и без рации, чисто грязепроходная плавающая полуторка, именуемая в среде военных странным словом «бронзулетка». Более ничего нам не заказывали. Вот и занялись мы с нашим придумщиком реализацией моей идеи малепусенького танчонка, благо с вооружением все ясно, мотор и трансмиссия как раз от крупносерийного образца, фанера и рейк в достатке, а козлы для экспериментальных моделей пустуют. После того, как я выговорил все, что взбрело мне в голову, Коллега поглядел на меня озадаченно и развел руками. «Вань, я просто ума не приложу, с чего начать?» И начали мы с приборов наблюдения, делали зеркальные перископы и крутили их по-всякому, глядя на окружающий мир из положения лежа. Все-таки практика – критерий истины. Несколько дней экспериментов, и все встало на свои места. Оказалось, что смотреть вперед и назад нужно через по-разному устроенные приборы. Для вождения вообще достаточно переднего перископа с парой дополнительных, повернутых вправо и влево так, чтобы поля зрения частично пересекались, в сумме на 120 градусов по горизонтали. Я такие еще на бронетехнике будущего встречал, но заняться ими вплотную как-то руки не доходили. А тут как раз самое время. Зеркала, понятно, не стеклянные, металл, электрополировка. Наверху легкосъемные триплексы, они теперь доступны. Сносно получилось, неплохой обзор. Захотелось для мехвода и пары скромных аналогов зеркал заднего вида, но только левое получилось без особых изысков. Вернее, вышли оба, но правое потом не заработало, показывало только башню. Башенный перископ выполнил по этой же схеме, только задний обзор сделал в полном варианте, не перевернутом, а прямом, по-другому организовал отражение. Причем, поскольку тело наводчика располагается неподвижно относительно корпуса, а не вращается вместе с башней, то и крепить к этой самой башне перископ заднего вида незачем, а то просто крыша у человека едет вместе с поворотом орудийного ствола, настолько теряется чувство направления. Поэтому объективы хоть и выведены сквозь крышу поворотной конструкции, но вместе с ней никуда не едут. Постарались, чтобы получилось без особого зверства. Мы с Федотовым быстро поняли, одному стрелку водителю с машиной не справиться хотя бы потому, что он элементарно запутается, для чего куда глядеть и как трактовать два отраженных изображения, одно вывернутое справа налево, которое сзади, и одно прямое. Двух членов экипажа пришлось располагать рядом друг с другом ногами вперед, причем водитель сдвигался к носу так, что голова его оказывалась за пределами башни. Соответственно, система наблюдения для него делалась отдельно и не изменяла ориентации относительно корпуса. Широкая низкая горизонтальная панорама вперед и слева перископическое окошко назад. Хотелось бы еще и вправо-влево глядеть, но это уже никак не лезло в наши габариты. Назад обзор у водителя получался вдоль движения в растворе градусов 10 влево, но никак не круговой. Впереди поле зрения было вполне приличным, почти как на автомобиле через лобовое стекло. Стрелок же мог вращать перископ переднего вида вместе с башней настолько, насколько шея позволяла ему крутить головой, но заднюю и переднюю полусферы обозревал через разные стекла. И, поскольку сам не мог крутиться вокруг перископа, как капитаны-подводники, то окуляр ездил по дуге вокруг его головы. То есть элементы двигались вместе с башней внутри нее, огибая человека и опираясь опять же на башню. Но изобретались мы до осточертения, пока добились того, чтобы приборы наблюдения не конфликтовали с макетами пушки и гранатомета, и чтобы все это не свернуло голову наводчику. Вот после этого я и начал встраивать в башню систему заряжания гранатомета с расстановкой снарядов, минометных мин, по кольцу внутри на стенке башни, потому что нужно было решать вопросы практического характера. И я телеграммой вызвал Таубина с его пушкой. К счастью, наши разговоры по дороге из Коврова и потом в Москве не прошли даром. Он оказался готов к тесноте, в которой это все размещалось, и даже наработал кое-что. Во всяком случае, рукоятка перезаряжания пушки и спусковое устройство были перенесены туда, где к ним удобно присоединялись тяги от педалей, а пространство для присоединения магазина мы расположили верно. С пушкой совсем быстро управились, она все-таки более привычно устроена, и тоже с магазинным питанием аж на 81 патрон. Теперь уже совсем автоматическая, но палить одиночными из нее можно, потому что темп стрельбы невысокий. Ну, или двойка получается, если подзадержался отсечь очередь. Не так уж это и плохо, потому что в бою второй снаряд часто приносит не меньше пользы, чем первый. Только после завершения размещения оружия, приборов наблюдения и головы башнера стали мы описывать танк вокруг смакетированного комплекса и обоих членов экипажа. Знаете, опыт – великое дело. Двигатель встал впереди справа перед стрелком, трансмиссия, а она короче, разместилась левее перед водителем, как раз удобно для присоединения органов управления. Центробежный насос на валу отбора мощности загонял воду в два сопла с заслонками, чтобы управлять тягой по каждому борту и менять, таким образом, направление движения. Башня практически в самой корме чуть не нависает над прямо срезанной стенкой кормы. Через низкий, но широкий лаз в ней экипаж и проникает на свои места независимо, не мешая друг другу. Словно в тубус прямоугольного сечения ногами вперед приходится вставляться в машину, сразу распластываясь на спине. Уклон у лажа, конечно, есть, но совсем небольшой. Опора под плечи и затылок тоже имеется, однако ее приходится выдвигать снизу уже потом, когда сам пролез. Таким образом, члены экипажа располагаются не полностью лежа на спине, а полулежа, горизонтальней, чем полусидя. Из-за этого ворочаться в танке получается совсем немного, простору нет и в помине. Нос мы слегка заострили, а гусеницы выбрали самые узкие от танкетки Т-27, давно уже сняли с производства, но траки пока выпускали для ремонта находящихся в войсках машин. Когда это все обозначилось в очевидном виде, пришла пора рассчитывать массу машины и ее давление на грунт. Вот тут и ждало нас открытие. Танк этот никак не мог нести брони, потому что перетяжелялся, если делать обшивку толще тех же волшебных 6 мм. В общем, даже от пистолетной пули такая защита может спасти не каждый раз, зависит от пистолета. Зато для конструктивной прочности этого было более чем достаточно. А еще верхняя точка машины в районе башни отстояла от земли немного больше, чем на метр. Ширина оказалась заметно больше, 1,30 м. В длину мы проиграли той же самой Т-27 около полуметра. Получилось 3,10 вместо 2,60. Образец собрали за месяц и начали испытания. Удивительно, но по ходовой части, двигателю, трансмиссии и корпусу доделок оказалось немного. Бегала наша машина со скоростью 40 км в час и по воде легко делала десяточку. Основную проблему составило привыкание к лежачему вождению и стрельбе из положения лежа на спине. Кроме того, всплыла необходимость серьезной амортизации ложементов, иначе езда вынимала из людей печенки-селезенки. Что же касается собственно вооружений, вот уж где получил я по сусалу. Мой гранатомет, от того, что перезаряжался с использованием электропривода и электромагнитов, посчитали досужей выдумкой. А уж отклонение ствола до вертикали для подачи мины сзади в ствол вызвало нервное хихиканье и неприличные высказывания. Зато работало отлично и мины, бахающие не хуже ручной гранаты, метало на расстояние до 800 метров. Или, если нужно отбиться от пехоты, хоть бы и совсем рядом с танком. Пушка же понравилась всем, она по этому времени, считай, не хуже тех же противотанковых 37-миллиметровок. Хотя прозвучало мнение, будто нынче переходит на 45-ки. Но это дела армейских вооруженцев, а для обозников на ближайшие годы хватит и того, что у нас выпилилось. Весной 39-го года мы завершили 3 уже неопытных, а боевых образца, о чем я отписал Иосифу Виссарионовичу с просьбой направить их на войсковые испытания в район Халхин-Гола. Дело в том, что военная приемка, бравшая серийные бронзулетки, искренне сочувствовала нашим усилиям, можно сказать, болела за нас. Но в их номенклатуре этих машин не было, и никто их не заказывал. Директор завода смотрел на наши усилия, трату материалов и отвлечение сил работников, на все это баловство, со смирением философа. Во-первых, не так уж много мы затратили и отвлекли, а во-вторых, после моих с Федотовым подобных заездов завод всегда оказывался в выигрыше, начиная выпускать весьма востребованную продукцию, ту, на которую многое удавалось выменить или сделать неплохую выручку. Не вся она учитывалась, не вся стояла в плане не знаю, как уж он там хитрил, наш директор, но ящики с мазутными котлами или конвекционными печками часто отгружали маленькими партиями или даже поштучно через багажное отделение станции Ахтуба. Так вот, отправив письмо вождю, я очень переживал по поводу того, что мы сделали. Ведь, если посмотреть на новые лоханки взглядом опытного формалиста, то легко усомниться в их ценности для армии. Уже известна танкетка Т-27, которая по куче документированных признаков не слишком отличается от плода моих замыслов. У нее даже броня почти в два раза толще, хотя тоже может быть прострелена из винтовки. Примерно такая же скорость и такой же экипаж. Тем более, что установленное нами вооружение на ней прекрасно поместится. Вряд ли знающие военные люди не оценят этого. В конце концов, характеристики техники, хотя они и важная штука, не заменит навыков людей, которые ею пользуются. И оленебой фенимаровского следопыта запросто завалит бойца, вооруженного самой совершенной винтовкой, если тот менее точно стреляет. Я нервничал и переживал, конечно. Попади наше детище в одно из подразделений, сформированных Кабланды, от них был бы большой толк в Приамурье. Но, оказавшись у танкистов, эти миниатюрные лоханки вызовут только смех и презрительные плевки. Через пару недель после отправки моего послания представитель заказчика принял новые машины. Куда их повезли, ума не приложу. Да и не знал этого Кузьмин, кажется. Во всяком случае, мне он не признался даже после литра на двоих. Глава 8. Степь, башнером к себе возьмешь. Донесся из темноты голос моего старого товарища. За яйца тебя надо бы взять, морда казахская. Вскочил я от тусклого вонючего костерка, вглядываясь в темноту южной ночи. Из пропахшего пылью холодного мрака появилась коренастая фигура и сделала шаг ко мне навстречу. «Ты куда пропал?» – спросил я, когда закончились обнимашки и хлопания друг друга по плечам. «Ай, Ваня, сейчас в стране советов очень опасно быть красным командиром», – улыбнулся Кабланды, сверкнув зубами в отблеске мелких огоньков, перебегающих по кучке тлеющего аргала, высохшего навоза, если кто не в курсе. «Но ты говорил мне, что бывают еще и воины-интернационалисты, а про то, что необходимо оказать помощь братскому монгольскому народу, писали в газетах. Вот и стал я цириком. Форму менять не нужно, только знаки различия другие». Он отогнул ворот танкового комбинезона и показал петлицу, в которой вместо шпалы красовалось что-то похожее на песочные часики. «Ты расскажи лучше, как доехал». «Нормально доехал. Повестку мне принесли прямо на завод, подогнали машину и отвезли в Урбах. Посадили в воинский эшелон, что вез грузовики, а он прямиком и докатил до самого Улан-Удэ. Ох и гнали, скажу я тебе». «Это да», кивнул Кабланды. «Никак нам без грузовиков. 1500 верст по степням от ближайшей железной дороги. Японцы-то со своей стороны тянут стальную магистраль, у них с транспортом дела обстоят веселее. А наши дороги вот поедем, сам увидишь, какие автоколонны нынче задействованы. Ты машины-то поглядел, как они?» Перевел он разговор в деловое русло, кивнув в сторону силуэтов укрытых брезентом моток. «Это я придумал для своих суперлегких танков такое определение, мобильная огневая точка. Все в порядке». «Что, мехводов нужно подготовить?» «Нужно. Да ты не пугайся, не с нуля. Ребята, тертые бронзулетчики. Башнерами я сам займусь, времени у нас мало. Если послезавтра не тронемся, можем и вовсе не догнать батальон». «Понятно», отвечаю. «Один день на все про все. А как же с языком? Переводчик хотя бы есть, а то с охраной только жестами и переговариваюсь. Не понадобится переводчик. Народ у нас из конвойных батальонов с Дальнего Востока. Сибиряки», Кабланды произнес несколько слов по-монгольски, после которых вокруг произошло активное шевеление ранее остававшихся в неподвижности фигур. В смутном полумраке зарождающегося утра было видно, как с машин стягивают чехлы. «Трам-тарарам твою растудыть ее в качель», донеслась до меня родная речь. «А как в ее влезать?» Я встал, потягиваясь, и сбросил с плеч шинель, в которую загнала меня чувствительная ночная прохлада. Начинался учебный день, представители братского народа к вечеру должны освоить новую технику. «Твое место справа», — сказал я Кабланды и отпустил фиксаторы крышки лаза. Пластина откинулась на манер полки и обнажила широкую горизонтальную щель. Парни в танковых комбинезонах смотрели на нее задумчиво и почесывали затылочные части шлемов. «Вы», — ткнул я пальцем в крайнего справа, — «Цирик Лихолетов», — представился тот, — «забирайтесь ногами вперед и кверху пузом. Ваша лежанка слева, может быть, покажете, товарищ инструктор». Глаз в сумерках не разглядеть, но поза вопрошающего выражает глубокое недоверие, попахивающее скепсисом. Я мигом залез, запустил двигатель, проехал вперед и потанцевал, демонстрируя маневренность аппарата. После этого мне уже больше никто не перечил, дело быстро пошло на лад. Парни действительно оказались неплохо подготовленными, поэтому шло не столько обучение, сколько разбор особенностей и освоение тонкостей. Мехводы обкатали машины, освоились в непривычных условиях и уже к вечеру заявили, что полностью готовы. В путь мы выступили ночью, света фар при скорости 20-30 км в час вполне хватало, чтобы вести танки по степной дороге. Жаль только, что короткий летом периоды темноты, хватило их всего на 150 км, а потом прилетели самолеты и давай нас клевать. Я сидел на месте башнера и пулял трассирующими по пикировавшим на нас японцев. Первая встреча закончилась в ничью, без потерь с обеих сторон. Думаю, дымные следы наших снарядов сбивали пилотам прицел. Вскоре мы остановились, спрятали технику под маскировочными сетками и принялись за техническое обслуживание. Не столько это было нужно моторам или ходовой, сколько механикам, все ведь незнакомо. Чистка орудий, тоже стандартная процедура. Потом подтянулся грузовик с боеприпасами и водой, а там народ и задавил кимаря перед следующим рывком. И тут гляжу, друг мой открыл боковую дверку башни и заменяет обычные мины, находящиеся в гнездах по периметру какими-то незнакомыми. «Откуда это у тебя?» – спросил я. «Там больше нет», – хмыкнул этот пройдоха. «Меняю мины с контактным взрывателем на дистанционные. Вот у этих постоянная задержка в 6 секунд, как раз в верхней точке траектории взорвутся. Попробую ими достать этих тварей летучих». «Погоди», — говорю, — «не было же дистанционных. Я попросил и мне немного сделали. Ты же сам говорил, подобные решения вернее всего проверяются в боевой обстановке. Ну, какое оружие лучше? Я вот и подумал, что взорвись граната неподалеку от атакующего самолета, пилот сразу шарахнется», — договорил, и выдал мне пяток хвостатых цилиндриков. «Ты тоже попробуй. Уверен, что стреляешь лучше меня». Самолеты мы в этот день видели еще пару раз, но я так и не понял, наши это были или вражеские. Далеко. Вечером вел мехвод, а ночью за рычаги перебрался я. То и дело нас обгоняли колонны грузовиков, заставляя сдвигаться с дороги в степь, а я все-таки имею заметно больше опыта езды по неудобьям. Утром снова сменились, поэтому воздушный бой между нашими и 16 японскими Ки-27 наблюдал не отвлекаясь, через прицел. Не скажу, что все понял, но кутерьмы было много. Однако никого не сбили. Местность тут открытая, авиации раздолье. Очень хочется постоянно видеть над головой свои ястребки, а они только изредка пролетят поодаль. Слева на дороге пылит автоколонна, обгоняя нас. Справа конные повозки и караван под вьюками. А вот стремительный БТ катит на колесном ходу. Их все пропускают, машут руками и даже пальцами показывают. Наши три лоханки тоже привлекают к себе внимание, но их издалека не видать, поэтому любопытные взгляды обращаются в нашу сторону не так часто. И вдруг откуда ни возьмись пара японских самолетов заходит на автоколонну прямо через наши головы. Низко идут, целятся, наверное, потому что держатся в воздухе ровно и плавно снижаются, причем на небольшой, на мой взгляд, скорости. Мысленно прикинул, я ведь из гранатомина-мета стрелял много и траекторию гранаты представляю себе хорошо, да и выпустил три снаряда подряд в расчетный момент. Как стреляли другие машины, не видел и не слышал, Хлопает это орудие совсем не громко. Поэтому появление 8 разрывов в воздухе перед самолетами было для меня неожиданностью. Для пилотов тоже. Ох, как они рванули в сторону, думал, столкнутся или упадут. Но нет, удержались и улетели. Словом, зенитное применение миномета показало неплохие его отпугивающие качества. На третий день мы уклонились левее от дороги, по которой двигались на восток техника и колонны снабжения, и вскоре полоса интенсивного движения войск и грузов потерялась из виду. Зато обогнали большой отряд кавалерии, всадники ехали шагом и выглядели усталыми. По виду лошадей можно было понять, что животные готовы выпить любую реку. Не выпили. К водопою они подтянулись через полчаса после нас, дневка получилась совместной, и еще помню много вкусной баранины. Конники остались на месте, когда мы уходили, их транспорт нуждался в более длительном отдыхе, чем наш. И, да, в нашей форме монголы, только знаки различия на свой национальный манер, да и объясняться с ними можно. Некоторые командиры понимают по-русски, хотя в основном обходились несколькими десятками слов, что-то мы по-ихнему, что-то они по-нашему. Вскоре и приехали. Встретил нас всадник в танковом шлеме и комбинезоне. «Товарищ капитан», обратился он прямо из седла к кабланды, находящемуся в кузове полуторки. «Вверенный вам батальон совершенствует позиции и ведет разведку. Здравствуйте, Илья Константинович. Покажите на карте. Караван со вторым боекомплектом прибыл». «Так точно», улыбнулся встречающий. «Вот и прекрасно. Загоняйте грузовик в укрытие, и через полчаса жду вас у себя». Подчиняясь указаниям посыльных, развели мотки по заранее отрытым окопам, где и укрыли их маскировочными сетями. Вечерело. Спадал дневной зной. От недалекой реки тянуло влажной свежестью. Прямо в неглубоком окопе за кормой танка мы расстелили шинели и устроились на отдых. Мы, это я и Сеня, механик-водитель нашего аппарата. Мне предстояло работать башнером и, как следствие, командиром машины. Так мы с Кабланды порешили, чтобы я, разработчик, на своей шкуре прочувствовал все прелести и оценил собственные недодумки. Подошел кормилец, наделил нас пловом с бараниной сколько вошло в котелки. Он и воды принес, чтобы наполнить фляги. Мы сразу сделали ему заказ еще на пару ведер для двигателя и запасных емкостей. Еще он забрал записку с требованием на боеприпасы и горючку. Мне Сеня сразу объяснил, что когда батальон накопался, нечего по нему лазить кому ни попадя. Есть люди, которые все доставят, сообщат и вообще знают скрытные маршруты, во избежание демаскировки. Странные, однако, обычаи в монгольской армии. Когда я служил, ну во время событий около Тихорецкой, как-то с этим было попроще. На следующий день решался вопрос с радиосвязью. Наши мотки не могли вместить в себя радиостанции чисто геометрически, так что в них было зарезервировано местечко под размер сколько осталось. Пока же в этой нише пристроен боезапас, да паёк, так сказать. А воевать без надежной связи бойцы конвойного батальона уже категорически не желают. Разбаловались, понимаешь. Поэтому привязали нас к одной из бронзулеток, снабдив детекторным приемником. Благо об антенном выводе я позаботился заблаговременно. Ну а наушники в шлемах имеются, поскольку переговорные устройства давно стоят на всех машинах, так что дело оказалось несложным. Потом пришел художник и раскрасил наши мотки в камуфляжные цвета, то белил, добавляя в зеленый колер, то подмешивая сажи, то с суриком что-то смешивал. Работал он вдохновенно, поглядывая на окружающий ландшафт и указывая, из какого ведерка куда наносить краску. В шесть рук мы тоже управились споро. Так и день прошел в делах. Вечером я всерьез задумался о том, из чего следует сшить спальные мешки и в каком месте мотки их хранить. Ночи в этих местах холодные, а шинелька какая-то тонкая после дневного-то жара. Краска высохла только к полудню второго дня, когда солнце снова раскалило все металлические поверхности. Ну а потом отделенный, командир нашей ведущей бронзулетки, приказал готовиться к выходу в поиск. Уже в густых сумерках проверили связь, да и двинулись. Общая задача – переправиться через реку и удалиться от нее на полтора десятка километров, преодолев невысокий пологий холм, голый как коленка. Тут вообще совершенно открытая местность, то ровная, как стол, то совсем немного на спуск или на подъем. Изредка какая промоина встретится, так и та не предлагает надежного укрытия. Вот насчет испортить подвеску, если зевнешь, это запросто. А замаскироваться в складках местности – редкая удача в связи с почти полным отсутствием таковых. Ну и горушки иногда встречаются, но не Кавказ и не наши степные ровные поверхности. Однако ни ущелий, ни скал тоже нет, как и древесной растительности. Берега, подмытые рекой, русло речушек – вот и все немногочисленные возможности обеспечить скрытность. А в основном – чувствуешь себя словно на выставке. Вот так и катили мы в вечерних сумерках к широкой реке у всех на виду по просторной ложбине с пологими склонами. Потом командир ведущей машины дал мне указание двигаться впереди, переправиться на другой берег и прикрывать. Мы и переправились, благо водометы тяговитые. Проломились сквозь прибрежные заросли, а уж потом поморгали зеленым. Темнота к этому моменту уже наступила плотная, а луна нынче совсем тонкая, и свету от нее почти нет. Транспортер подтянулся за нами через полчаса и снова пошел впереди, направляясь к вершине далекого холма. Потом через детекторный приемник я слышал доклад о прибытии в заданный район, затем и мне приказали остановиться. Почему я слышал передачу с бронзулетки, адресованную комбату? Она ведь шла в КВ-диапазоне, а не на средних волнах, на который настроен наш приемник. Ума не приложу, неважно, я разбираюсь в радио. Десант с бронзулетки побродил по окрестности, затем нас загнали в мелкую ложбинку. Ну да при нашей высоте наверх торчала только верхняя часть башни. Мы с Синей чуток подкопали, где надо, и приладили маскировочную сеть. Транспортер же устраивали метрах в 80 слева и чуток вперед, если считать от того направления, каким мы ехали. В этом месте отыскали промоину приличной глубины, а тут и рассвет. Нам притащили телефон, и я посетовал на свою несообразительность. Должен был обеспечить машину собственным аппаратом и вывести наружу клеммы. Про день, проведенный в железной коробке на санцепёке, ничего рассказывать не стану. Жарко, вот и все. Одни только размышления об устройстве вентиляции. Ночь тоже ничего особенного не принесла, холод инициировал новый приступ мечтаний о спальных мешках. Утром позвонил командир ведущего транспортера и сообщил о том, что две другие разведгруппы, как и мы, продвинулись вперед и замаскировались. Днем мимо пролетел самолет, но я не смог определить его принадлежности. Только на третий день услышал два взрыва с интервалом в несколько минут. Вслед за каждым по рации командирской машины незнакомый голос диктовал цифры. Вечером небольшая группа японской кавалерии проследовала слева направо, но на нас всадники не прореагировали, а меня заранее предупредили, чтобы я себя ничем не выдал. По всему выходит, не разглядели они нас, не зря маскировались. Мы ждали следующий день, и он нас не разочаровал. Конные разъезды проявились еще в утренних сумерках. И вдали замаячили броневички. «Четыре чаиды и две осаки», — доложил по радио командир. «Идут в сопровождении конных разъездов по направлению к реке». Ответа удаленной станции я через свой детекторный приемник не расслышал. «Так вот, Ваня», — продолжил отделенный уже для меня, — «нам следует дождаться тех, кто выслал эту головную заставу. А как все начнется, твоя задача быстро вернуться в расположение». Таков приказ. А что начнется? Полюбопытствовал я уже по телефону. Дык разишь угадаешь. Вон видишь, пехота топает, а за нею еще кто-то пылит. Не вижу пока. У меня голова на метр ниже, а тут ровно, как стол. Погоди чуток, они движутся на нас. Аккурат километром левее должны пройти, где старый след кочевой тропы, его они и держатся. Это я тебе как природный цирк квалифицированно толкую, в голосе командира слышна ухмылка. Мы ведь сейчас все в форме и со знаками различия монгольской армии. А как разъезд на нас наедет, спрашиваю. Вот тогда сразу и начнется. Удирать станем. В случае преждевременного обнаружения нам предписано демонстрировать страх и панику, иначе спугнем. Разъезды нас не засекли, не напрасно мы так тщательно закапывались. Ну и ближе полукилометра никто так и не проехал, фланговые группы двигались далеко, километрах в трех. Тут ведь ровно и голо, все насквозь видать. А броневички держались тропы, хотя и не гуськом они шли, но и не разбредались далеко друг от друга. Неспешно катили, и конница пылила следом компактной группой. Пехотные колонны между тем приблизились, а потом ушли за наши спины. Я видел их в задний перископ. Лошади тянули орудия, похожие на наши трехдюймовки. Батареи следовали одна за другой. И еще на повозках лежали какие-то маленькие пушечки с торчащими в стороны носилочными рукоятками. Наконец, показались танки. Одни силуэтом похожие на наши 34-ки, ЧХ, а другие смахивали на тот самый борец за свободу товарищ Ленин, только чуток длиннее, ХАГО. Вот, когда они с нами поравнялись, примерно на километр левее, вот тут и началось. На колонну посыпались снаряды и мины, а нам сразу стало нужно выходить к своим. Ха, и еще раз ха. Ведущий транспортер, стряхнув маскировку, выбрался из окопа, развернулся и действительно заспешил назад в сторону реки, но так, чтобы доставать из пулемета до японцев, не попадая под снаряды наших невидимых батарей. Я же велел править в сторону танков. Те, которые старого образца, удачно подставились, отвернув от колонны влево, чтобы уйти из-под обстрела, и повернулись о профиль. На наше появление они никак не отреагировали. Короткое, командую я Сене. Мотка замирает, и я всаживаю два 23-миллиметровых снаряда в башню ближайшего ХАГО. Вторым попадаю. Мотка без команды делает рывок вперед. Короткое, и добавляю еще три снаряда туда же. А танк ворочается ко мне носом. Кажется, там пулемет. Короткое, еще два снаряда прямо в лобовой лист. Вижу дырки, радуется Сеня, срывая машину с места. А по корпусу стучат винтовочные пули. Хе-хе, из рисаки нас не возьмешь, слабовата она для этого. Обстрелянный танк продолжает поворачивать. Не похоже, что внутри остались живые. Зато тот, что шел впереди, стрельнул по нам из пушки. Не попал, снаряд полетел в никуда. Ну так на то и мала наша машинка, чтобы по ней как можно чаще мазали. Короткая, и я словно гвозди забиваю снаряды по одному в башню, в водительское место и рядом с пулеметным стволом. Все, ближние цели обезврежены. Перезарядка. 9 патронов в обойме, 9 обойм в магазине. Тем временем ведущий транспортер удаляется влево, наращивая дистанцию между собой и терзаемой снарядами колонной. Я следую за ним, на ходу истратив заодно обойму миногранат по обслуге батареи, что разворачивает орудие, но не могу оценить их эффективность, нас слишком трясет, отчего изображение в перископе прыгает. Зато гибель конного разъезда, попытавшегося сблизиться с ведущей бронзулеткой, наблюдаю отчетливо, несколько коротких очередей из крупняка, и лошадки скачут с пустыми седлами. Транспортер улепетывает к реке, держа примерно двадцаточку, а мы пристроились сзади. Несколько снарядов, выпущенных танками, никого не задевают, но одна из японских гусеничных бронированных машин явно делает попытку перехватить нашу парочку. Она прилично притопила и приближается справа. До нее с километр. Стоп. Расходую по ЧХ полную обойму пушечных снарядов, но не уверен, попал ли хоть раз. Вперед. Сменяю обойму в пушке. Стоп. Выдаю очередь до железки. Вперед. Догоняй наших. Мотка, словно пришпоренная, мчится вслед за бронзулеткой, а ЧХ нас больше не преследует. Он вообще не движется. Какое-то время продолжаем улепетывать, как вдруг откуда ни возьмись Осака, броневичок, похожий на тот, с которого выступал Ленин у вокзала не помню какого. Крупняк с транспортера быстро его останавливает, а мой гранатоминомет обращает в бегство небольшую конную группу, появившуюся сзади. Вижу падающих всадников, бьющуюся на земле лошадь, а потом ведущая машина восползла на бугорок и остановилась. Пока мы подъезжали, экипаж и десант повылезали наверх, смотрит в одну сторону и бурно на увиденное реагирует. Не, ну чисто зрители на трибуне, стоят на крыше бронзулетки и только что не размахивают флагами любимой команды. Мы торопливо подкатили и скорее забрались к своим. А тут, феерическое зрелище. Накрытая артиллерией на марше японская дивизия успела прийти в некое подобие порядка. Пехота залегла, артиллеристы изготовили орудия к стрельбе, танки развернулись в шеренгу. Все это на ровной как стол степи и накатывает на них 12 самоходок. Тех самых, 5-метровых, что пригодны для стрельбы прямой наводкой. Между ними, бронзулетки ползут потихоньку, не отстают и вперед не вырываются. И все это прет, плюясь огнем на неокопавшихся супостатов, среди которых рвутся минометные мины.